Что я хлеб, но верно вы подумали, но я не хлеб, я кот, не ешь, подумай. Я не хлеб, я точно не хлеб, я в этом уверен, и ты мне поверь. Если хочешь, скажу тебе мяу-мяу-мяу-мяу. Ведь хлеб не умеет мявкать так. Ты меня не кушай с борщом, с картошкой и салом, не ом-ном-ном-ном. Без всего ты меня тоже не ешь, подумай, ведь я просто кот. Я милый котик, похожий на хлебушек, что же мне делать теперь? Ты посмотри на меня очень пристально и наконец-то поверь, что я хлеб, но верно вы подумали, но я не хлеб, я кот, не ешь, подумай ты. Да, похож я немного на буханочку, но ведь я настоящий милый котик. Стой, не ешь, или я серьезно разозлюсь и сам сделаю очень сильный кусь-кусь.